призванные скрыть Виктора Селза от случайных глаз. Я должен был видеть сквозь все эти помехи. Любой доступный мне клочок информации мог помочь мне в моем деле. Поэтому я отворил внутреннее зрение. Как объяснить то, что видит чародей? Это зрелище не из тех, что с легкостью поддаются описанию. Описывая что-то, ты поневоле даешь этому определение, устанавливаешь его границы, окутываешь это нитями понятий. Чародеи обладают зрением испокон веков, но и они до сих пор не понимают ни того, как оно действует, ни того, что же оно такое показывает. Поэтому все, что я могу сказать, это что я ощущал себя так, будто с глаз моих сняли повязку и со всех остальных чувств тоже. В нос ударил резкий запах ила и рыбьей чешуи с озера, зеленой листвы, окружающих дом деревьев и свежий аромат надвигающегося дождя. Я посмотрел на деревья. Я видел их не в первом весеннем одеянии, но в полной летней красе, в багряном осеннем великолепии, в тягостном зимнем оцепенении. Я видел дом и все составляющие его элементы в своем изначальном состоянии. Доски обшивки как часть того или другого дерева. Оконные стекла как песок на каком-то далеком берегу. Я ощущал на коже летний жар и зимний мороз, принесенные ветром с озера. Я видел дом, объятый языками призрачного пламени, и понимал, что наблюдаю часть его, возможно, будущего, что этот огонь завершает лишь некоторые линии вероятности, ожидающие его в следующий час. Сам по себе дом был средоточием энергии. Темные эмоции, зависть, ненависть, похоть окутывали его ядовитым мхом. Призрачные твари, беспокойные духи, мотыльками роились вокруг него, притянутые сгустившимися в нем чувствами страха, отчаяния и злобы. Такие бездумные тени всегда слетаются на них, как крысы к амбару. Еще одной вещью, которую я увидел по всему дому, был ухмыляющийся белый череп. Черепа виднелись везде, куда бы я ни смотрел. Молчаливые, неподвижные, белоснежные, словно какой-нибудь фетишист разбросал их в преддверии какого-то причудливого праздника. Смерть. Смерть ожидала кого-то в будущем этого дома явно и неотвратимо. Может быть, меня. Я вздрогнул и отогнал это ощущение. Каким бы отчетливым ни представлялось мне это видение, каким бы сильным ни был этот образ, я твердо помнил: будущее можно менять. Никому не обязательно погибать сегодня. Дело совершенно не обязательно дойдет до этого. И для тех, кто в доме, и для меня. И все же болезненное предчувствие не покидало меня, когда я смотрел на этот пропитанный тьмой дом. Все его зловонные страх и похоть, вся его жуткая ненависть ранили мое зрение подобно виду разлагающейся головы на плечах прелестной женской фигуры. Пышные волосы, сочные губы, ввалившиеся глаза, гнилые зубы. Это зрелище отталкивало и пугало меня. И что-то в нем, неясное, почти неощутимое, звало меня, притягивало. Здесь была власть, та, которую я отверг уже раз в прошлом. Я отказался от единственной известной мне семьи только потому, что иначе не мог отвергнуть точно такую же власть. Здесь таилась такая разновидность силы, которая могла менять мир так, как мне этого хотелось, могла отмахнуться от всех глупых, тривиальных норм и цивилизованности. Могла устанавливать порядок там, где его не было, которая гарантировала мне безопасность, карьеру, будущее. А что я получил в награду за то, что отказался от этой власти? Подозрительность и упреки со стороны тех самых чародеев, ради которых я старался. Обвинения со стороны Белого Совета, за чьи законы я цеплялся, когда к ногам моим предлагали положить весь мир. Я запросто мог убить человека-тень прямо сейчас, пока он не подозревал о моем присутствии. Я мог призвать на его дом огонь и смерч. Мог убить всех, кто в нем находился, не оставив от него камня на камне. Я мог воспользоваться всей темной энергией, которую копил он в этом месте, и повернуть ее туда, куда угодно мне, немало не заботясь о последствиях. В самом деле, а почему бы не убить его сейчас? Фиолетовый свет, воспринимаемый моим внутренним зрением, бился и пульсировал в окна. Значит, он собирал и настраивал энергию. Человек-тень находился внутри, и он готовил заклятие, которое должно было убить меня. С какой стати тогда мне оставлять его в живых? Я гневно сжал кулаки, и воздух вокруг меня затрещал от напряжения, когда я изготовился уничтожить дом у озера, человека-тень и его жалких приспешников. Да обладая такой силой, я мог бы не бояться даже Белого Совета, этого сборища седобородых дураков, усколобых, лишенных воображения. Совет и этот его жалкий цепной пес Морган даже не представляют всех масштабов моей силы. Вот она, энергия, ожидающая только импульса моего гнева, готовая сорваться с цепи и испепелить все, что я ненавижу и боюсь. Серебряная пентаграмма моей матери, горевшая у меня на груди холодным огнем, вдруг налилась весом, да так, что я даже охнул от неожиданности. Я чуть согнулся под этим весом и поднял руку. Пальцы мои так крепко сжались в кулак, что попытка разжать их отдалась болью. Рука вздрогнула, неуверенно застыла в воздухе и снова начала опускаться. И тут произошла странная вещь. Чья-то рука взяла меня за запястье, тонкая, с длинными и хрупкими пальцами. Женская рука. Как будто я был младенцем, она подняла мою руку, пока я не сжал в ней материнский талисман. Я сжимал его в кулаке, ощущая холодную силу, его упорядоченную, ясную геометрию. Пятиконечная звезда в окружности, древний символ белой магии, единственная память о моей матери. Холодная сила пентаграммы дарила мне шанс